Глава 14. Проснувшись от бьющих по глазам лучей света, белокурая девушка поморщилась и посмотрела, как через легкие шторы пробивается яркое солнце. Раннее утро, но в гареме уже началось оживление. На соседних матрасах заворочились наложницы Афира. Некоторые одалиски уже встали и занялись утренним туалетом, а служанки убрали их ложу в специальные сундуки, расставленные по периметру просторной комнаты. «Сия, хватит лежать!» Сбоку раздался громкий шепот на Рене. «Если пойдем сейчас, то в купальнях меньше народу застанем». «В такие моменты я завидую женам Афира. У них отдельные покои», — вздохнула Сия, нехотя поднимаясь. Чуть позже девушки зашли в просторное помещение с каменными чашами и опустились в прохладную воду. Сия нырнула с головой, создав фонтан брызг и нарушив спокойствие этого места. Остальные наложницы недовольно заворчали, поведение девушки осуждали и считали неподобающим для одалиски. «Не стать тебе Афирой или возлюбленной правителя», — покачала головой Калфа Сури, служительница дворца в гареме. Как управляющая молодыми наложницами, она видела своей целью устроить каждой девушке хорошую партию. «А может, я и не хочу?» — Сия закатила глаза. Всеобщее желание прислуживать визирю Мехету, который заменял Афира, ее раздражало. «Глупышка!» — горестно вздохнула Калфа. «Великий для этого и создал женщину — радовать мужчину и быть за его спиной». «Звучит жутко. С твоей красотой ты могла бы и многого достичь. Светлая кожа и волосы, медовые глаза. Ты выделяешься среди девушек Синама. Это твое преимущество. Потому что я не отсюда», — в тон ей ответила Сия. «Поэтому тебя и подарили Афиру». «Может, меня похитили?» — рассердилась девушка. «Не помню, откуда я и как здесь очутилась». «Брось, попала, как и все», — махнула на нее рукой Сури. «А что, не помнишь, так рассудком от счастья, видимо, повредилась». Нарине хихикнула рядом. Ежедневные пререкания Сии со всем гаремом были ей уже привычны. Служанки начали натирать кожу девушек ароматными маслами, ополаскивать их волосы цветочной водой. «Захотела бы, и визирь Мехет с тобой проводил бы ночи», — гнула свою линию Калфа. «Спасибо, обойдусь. Почему он вообще в гарем заходит? Чай не Афир?» «Он главный визир, правит страной, пока Ферина Айше не выйдет замуж. После ее свадьбы передаст правление новому Афиру». «А что будет с нами?» — спросила Нарине, затаив дыхание. «Те, кто удостоится чести служить визирю, перейдут к нему в гарем. Остальные останутся в распоряжении Афира Тициана». «Тициан? Какое странное имя!» «Побольше уважения. Это Шафир из далекой страны, жених Ферины Айши и ваш будущий господин». После водных процедур уже в комнате девушкам уложили пряди волнами, украсив прически живыми цветами. Сия выбрала летящее платье небесно-голубого оттенка, подчеркнув белокурые волосы, что и правда выделяли ее среди одалисок. Сури была права, большинство выглядело по-другому. После завтрака начались занятия пением и танцами. Любая из девушек должна была уметь развлечь благородных мужей. Разобраться с асинамскими музыкальными инструментами Сия не смогла, а вот танцы легко подхватила. Тело повторяло качающиеся движения, браслеты, украшающие тонкие запястья девушки, мелодично звенели в такт музыки. «Может, снять?» — показала на браслет Сия. «Это же артефакт, чтобы ты могла говорить и понимать наш язык». После полудня гарем посетил визирь. Он восседал на подушках, а одалиски перед ним танцевали и пели. Нескольких он выбрал сопровождать его на обед. Одной из счастливец стала Нарине. Девушка безумно радовалась выпавшему шансу, и даже скептицизм подруги ее не расстроил. «Улыбайся визирю, и тебя он тоже позовет. Вместе попадем в его гарем». «Бррр, это не для меня». «Зато для меня стану матерью его детей». Сие закатила глаза, но переубеждать не стала. У каждой свое мнение и жизнь. После обеда девушки не вернулись, но за повседневными делами никто не обратил на это внимания. А к вечеру забеспокоилась Калфа Сурье. Ведь Нарине должна была танцевать на большом приеме в честь помолвки Фирины Айше и королевича Тициана. Суета нарастала. Выступающие наложницы, уже наряженные в костюмы и готовые пройти в зал, стояли у входа. Платья сменились на полупрозрачные шальфары и расшитые драгоценными камнями лифы, волосы и лица, прикрыты вуалью, платки на бедрах украшены бахромой из серебряных и золотых звеньев. На руках прибавилось браслетов. Девушки, которые будут играть на музыкальных инструментах, тихонько переговаривались. Каждая мечтала обратить на себя внимание благородных господ. Только Суре заламывала руки. Без Нарине фигура танца Адалиск нарушалась. Ее взгляд упал на Сию, которая безмятежно лежала на подушке и читала трактат о движении тел на небосводе. «Сия, ты помнишь танец, который сегодня учила вместе с Нарине?» Девушка непонимающе подняла глаза от текста, не сразу сообразив, что от нее хотят. «Да, переодевайся, заменишь свою подругу». С грустью глянув на недочитанный труд и отложив свиток в сторону, Сия противиться не стала и облачилась в необычный наряд. Вскоре она прошла за остальными девушками в зал. В мягком свете свечей и магических кристаллов раздались первые звуки музыки. За струнной ларой вступили звенящие будры. Гости, сидящие на подушках, внимательно смотрели собирающихся в центре комнаты девушек, провожали их маслянистыми взглядами. Сердце Сии громко стучало, ей было неприятно такое пристальное внимание. Но когда настало время вступить в танец, она выбросила все мысли из головы и отдалась движениям. Вскоре Сия расслабилась и даже смогла посмотреть на людей. В центре зала сидела Фирина Айше с женихом, тем самым Тицианом. Он оказался красивым мужчиной, обладателем светлых кудрей и глаз цвета летней листвы. Сия нечаянно столкнулась с его прямым взглядом, чуть не оступилась, смутившись от такого пристального внимания. Сердце опять совершало кульбиты, и девушка постаралась отвлечься. Обвела глазами комнату. Много мужчин, возле каждого есть наложницы с гарема. Визир Мехет сидит по другую руку от королевича, прищурившись, словно довольный кот смотрел на танцовщиц. «Выбирает?» — мелькнула быстрая мысль, но сразу же пропала. Тициан так и не отвел взгляд. Сия чувствовала, как горят ее щеки. «Хорошо, что вуаль скрывает». Фирина Айше схватила жениха за руку и что-то зашептала ему на ухо. Он наконец-то перестал смотреть на Сию, и девушка немного успокоилась, хотя в глубине души стало грустно. Прозвучали последние аккорды мелодии, и танцовщицы, тихо звеня браслетами, вышли из зала. На их месте появились новые выступающие – факиры, смелые глотатели огня. Дальше еще будут танцы с саблями, змеями и пламенем. Сия многое видела на репетициях, и на факиров бы с удовольствием посмотрела. Мужчин в гареме находилось немного, и те чаще всего евнухи. Хотя старшие девушки рассказывали, что нравы в Гарфере не такие строгие, как в Нарате или Лареве. Там наложниц видел только Афир. Здесь же в гарем приводили высокопоставленных гостей. Девушки часто участвовали в праздниках, таких как сегодня. Пока не было Афира, визирь Мехет часто ужинал или обедал в компании Адалисок. Сия уже приняла вечернюю ванну и переоделась в ночную рубашку, когда в гарем зашла Сури в сопровождении служанок. И, подойдя к Сие, сидящей на матрасе, обратилась. «Дитя, великий благоволит, тебе дарованы отдельные покои. Прошу, пройдем за мной. Служанки перенесут твои вещи». Удивившись, Сия набросила накидку, что полностью скрывала ее одежду, и последовала за Калфой. Ее привели в дальнее крыло с отдельными палатами, где жили мать, сестры, жены и возлюбленные Амира. Также здесь находились и комнаты его детей. Но поздним вечером тишину нарушали только шаги пришедших. Сурье распахнула одну из дверей, и Сия увидела спальню в фиолетовых оттенках. Большой топчан занимал немало места, сбоку примостился низкий столик с зеркалом и много подушек, лежащих возле стен. За ширмой угадывался вход в гардеробную комнату и ванную. «Здесь небольшая уборная, а купальня с водами подземного источника находится дальше по правому коридору. Завтра тебе все покажут». Вскоре девушку оставили одну. Сия присела на постели и задумчиво погладила покрывало. «Моя жизнь опять необычно меняется. Что же попросят за эти покои?» Магия не давала возможности попасть во дворец Афира, зато пригодились способности Маркуса и его людня. Он быстро прибился к музыкантам и напросился в труппу. Человек с заморским инструментом привлекал внимание, а так как он еще и прекрасно пел, успех среди местных ему был обеспечен. Путь во дворец, пусть всего на несколько вечеров, был открыт. Ксандра взяли только в качестве условия от Марка, вручили синамские барабаны и сказали не мешать музыкантам, а просто изображать игру. Крайне недовольный дракон раздраженно бубнил, но других вариантов не было. Маркус, разодетый в пестрый халат и шальвары, посмеялся над полуголым драконом. На том были только темные штаны, зато лицо и торс разрисовали яркой краской. Барабанщики изображали древние гарферские племена. В полумраке зала сидели мужчины в окружении наложниц. Другие девушки танцевали перед ними. Маркус пел несколько баллад и сам с интересом поглядывал на полуобнаженных одолисок. Ксандр уже решил, что они зря сунулись во дворец и только время теряют, как в зал вошел Тиан в сопровождении Ферины Айше. Он не выглядел плененным, но и на себя обычного не походил, беседовал с девушкой и с интересом посматривал на танцовщиц. Когда Маркус вышел на середину зала и спел, Тиан тоже бровью не повел, словно Марка видел впервые. Тот уличил момент и оказался возле дракона. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Он тебя не узнал». «Вот именно. И Алекса нет. Нам надо с ними поговорить наедине». После вечернего выступления труппа осталась во дворце. Им предстояло дать еще несколько концертов на следующие дни. И ночью Ксандр и Маркус воспользовались возможностью оглядеться, осторожно выскользнули из комнат для прислуги, стараясь затеряться во дворце. Но неудачно. Пришлось уходить бегом через сад и гарем. «Нас найдут и казнят», — вздохнул Марк. «Может быть, но сначала скажем, что заблудились. Кроме порталов, другие же заклинания работают. Попытаемся отбиться». Они шли через темную галерею, полную портретов, стремясь выйти к главному крылу, а оттуда к спальням. Попробовать найти Тиана, чтобы поговорить. «У тебя тоже есть куча картин с лицами давно умерших родственников?» «Конечно, как и у всех кьяров». «Настоящее кладбище», — Маркус поежился. «Зачем хранить? Неужели это важно?» «Важно, как и кладбище. Без прошлого нет будущего». «Будто знание имени какого-нибудь мертвого троюродного деда поможет мне в жизни», — ехидничал Марк. «А эти синамские деды помогают Айше». Он присмотрелся к табличке. «Афир Нанкар» или вот этот «Афир Берет». «Интересно», — вдруг остановился Ксандр. «Что?» — Маркус оглянулся по сторонам. «Портрет». Маркус закрутил головой, пытаясь понять, что там увидел дракон. Ксандр зажег небольшую огненную сферу, освещая картину перед Марком. Сам он хорошо видел в темноте и уже все рассмотрел. Маркус замер. Некий Афир Сафар выглядел как близнец Марка, только черноволосый и темноглазый. «Откуда, говоришь, твои родители?» — усмехнулся дракон. «Из Норлана вроде». Дальше шли молча. Маркус задумчиво осматривал портреты. Вдруг еще что-то увидят. «Родственников ищешь?» — настала очередь Ксандра ехидничать. Вскоре замолчали, так как зашли в жилые комнаты. Вокруг было тихо, прошли до конца коридора, уперлись в купальни. Услышав шаги, замерли в темноте. Несколько женщин скрылось в одной из комнат. «Там Алекса», — тихо сказал дракон. «Точно?» Да, это была она. Пойдем к ней. Подождали, пока служанки выйдут из комнаты и осторожно открыли дверь. Девушка стояла на топчине и выглядывала в окно, обернулась на них. «Я не вызывала слуг». «Слуг? Алекса, совсем не наглей?» Маркуса резко перебил Ксандр. «Простите, госпожа, ошиблись». И потащил Марка на выход. «Она тоже ничего не помнит, но мы бы ей все рассказали». Маркус возмущенно шипел, но вырваться из схватки дракона было невозможно. «А поверила бы она двум мужчинам ночью? А если да, то что дальше? Куда ее поведем?» Ксандр задал вполне логичные вопросы, на которые ответов не нашлось. Дракон выжег на дверном косяке несколько небольших рун. «Защита высокого уровня, да? Даже не думал, что ты так об Алексе переживаешь. Безопасность будущей королевны на кону». Маркус хмыкнул. «Но это же не точно». Дракон с усмешкой посмотрел на него. «Конечно, они же просто друзья».